Глава 57. Истинные источники знаний. Вопрос. Откуда вы знаете, что именно так все устроено? Каковы источники ваших знаний? Ответ Ли. Скажем так. Сейчас это ощущение общего потока бытия. Любой вопрос мгновенно выкристаллизовывает ответ. Нет вопроса. Все есть вот так, полная картинка, без суждения о ней. Если вопрос по типу «мой муж не так», то чаще возникает дорога кристаллизации. В «я должна» исполнять ритуалы, а жить некогда. Ответа мужа ничего не прояснит, пока человек себя не узнает. Масса вопросов исходит не из той точки, где лежит ответ. Нужно идти в противоположную часть. Вопрос – зеркало ответа, но не продолжение ответа. Как минуса не видно в плюсе, так ответа чаще всего не видно в вопросе. А в бытии все едино. Туда ныряете, там узнается зеркало вопрос-ответ. Вкус яблока совмещен с его формой, цветом, размером. Все в одном. Просто посмотрите в «кто я». Там это лежит не на поверхности. Оно — суть «я». А источники вы спрашивали? Шива сказал. Лично. Вопрос. Вопрос об образовании. Какое бы вы предложили образование пошагово, начиная с рождения, чтобы дети росли в ясности и видели истинную суть вещей? Игрушки, игры, книги, мультфильмы, предметы в школе. Ответ Ли. Я бы предложил с рождения беседовать с ребенком об источнике, спрашивать его восприятие, его мнение о том, как все устроено. Следом предлагал бы ему тестировать этот мир в ощущениях радости. Следом предлагал бы ему наблюдать за отражением его мыслей в его событиях и постоянно уточнял бы вопросом «Ты осознаешь, кто ты?» Игрушки пусть ломает те, которые сам выберет. Книги, сказки всех мастей, разумеется. Тоже в фильмах и мультфильмах, сказки и прочая фантастика. Это простор для фантазии ребенка, который выражается в просторе для его дальнейшего выбора. Основным предметом в школе с первого класса должен быть предмет «Кто я?» на разных языках. Изучая себя в контексте разных языков, можно многое осознать и заметить скрытые подсказки для себя о себе. Вопрос. Детей, получается, вообще не нужно учить физике, математике, географии и прочему. Просто пусть фокусируются на желаемых ощущениях и наблюдают, выбирают «Кто я?» С остальными людьми то же самое. Можно выбросить всю электродинамику, матанализ, сопромат, экономику и просто выбирать свое «кто я?» Лишняя вся эта наука или нет, короче говоря? Ответ Ли – не так. Суть обучения в том, чтобы показать ребенку тот мир, где он находится. Это экскурсия по миру. Если вам не провести экскурсию, то как вы найдете точки соприкосновения с другими? Как вы определите свои интересы, если не изучите максимальный спектр из доступных опций? В данном случае умение определять себя «кто я» улучшает вашу способность выбирать себе самую интересную роль в этой игре. Наука и технологии — это игровые площадки. Если вы желаете играть, например, в хоккей на льду, вам следует научиться прочно стоять на коньках. Если вам нравится играться со звездами, то изучить астрофизику будет уместно. Вопрос. Как должно выглядеть идеальное школьное высшее образование, чтобы создавать гениев-творцов, и чем оно отличается от имеющегося? Ответ Ли. Идеальное — это такое, которое знает о себе то, что идеальность недостижима, но к ней можно непрерывно двигаться. Соответственно, это же логично закладывать в сам процесс обучения. Учись умению обучаться. Соответственно, оценка за усвоенный факт нелепа, но некая оценка за умение постигать новое – это уже достойно называться обучением. В таком случае догмы в обучении невозможны, а преобразование самой системы обучения непрерывно. Что, кстати, должно быть весьма привлекательно и для преподавателей. Ты не 20 лет корни из квадрата извлекаешь, но сам чему-то непрерывно учишься и развиваешься. И тут еще такое дело. Если учитель в припрыжку скачет на урок, значит, дети получат удовольствие от новых знаний, что прямо говорит вот о чем. Там, где профессия учителя желанна, интересна, высокооплачиваема и так далее, там формируется здоровое общество. Вопрос. Есть ли разница, на кого и куда поступать учиться? Насколько зависит от этого выбора дальнейшая жизнь? Ответ Ли. От этого зависит ваше дальнейшее утро, а потом следующее утро, день, вечер и так далее. Если последующим за следующим утром вы непрерывно радуетесь своему выбору, тогда так это потенциально и будет растягиваться на дальнейшую жизнь. При всем этом данный выбор никак не определяет вашу профессию и успешность в ней. Это будут шаги следующих выборов. Выбор профессии не определит вашу успешность выбора личной жизни, выбор места жительства, выбор сопутствующих интересов, друзей, телефона, автомобиля, яхты, острова, планеты. Зато умение двигаться по личному выбору, а не потому, что за вас определил социум, это умение вас проведет, как игла, нитку сквозь материю жизни. Вопрос. Вы работали в очень крупных компаниях на руководящих должностях. Скажите, пожалуйста, как влияет наличие диплома о высшем образовании на прием сотрудников? И в случаях наличия навыков и без? Или вообще по боку такие факты? Ответ Ли. Здесь как раз тот случай, когда социум навязывает несуществующие ценности. Начинается это с того, что оценки в зачетках преподавателя ставят, опираясь на предыдущие оценки. Если у вас всегда «отл», вам, скорее всего, натянут оценку повыше. Если «ут», то, скорее всего, занизят. При приеме на работу никому диплом вообще не нужен, если работа – не прямое продолжение обучения, научное по специальности. Отделу кадров нужна бумажка, менеджеру нужен сотрудник. А вот если вы будете козырять красным дипломом, то есть шанс получить слишком пристальное внимание, причем не с лучшей стороны. Он говорит, что учился на отлично, а говорит, как полный идиот. Косвенная реакция идет также по типу образования. «Смотри-ка, к нам физик-теоретик пришел утюги продавать. Или нафига нам хореограф на производстве пластика?» Еще силен фактор «у меня есть диплом из 44 курсов». «Ага». Будет развивать направление. Или, ага, выскочка, хочет подсидеть. И самое главное заключается в том, что ваше внутреннее желание приведет вас именно туда, где вы позволяете получить свой ответ «Кто я?». Если вы сотрудник серьезной организации, то вряд ли вы фартовый бизнесмен. Вот этот аспект важнее всего осознать.